Его левая рука выстрелила вперед, схватив кончик трубы. Он бросился на меня, пытаясь одновременно правой рукой с кинжалом нанести мне удар в пах. Я отпрыгнул влево, перевернулся, занеся руку над головой, и тем самым вырвал трубку из него из рук. Потом бросился ему за спину и нанес ему хороший удар по башке. Инопланетянин с грохотом повалился на кучу мусора, треснувшись лицом о твердые камни стены. Он вырубился только на миг, поэтому я не стал преследовать его. Развернувшись на двухсоставных ногах, он повернулся ко мне и успел вскочить на ноги, когда я бросился в наступление. Увидев, что я остановился, он медленно поднялся на ноги. Сердце мое упало. Удар по голове, который он получил, надолго, если не на совсем, уложил бы любого человекообразного и 9 из 10 инопланетян. Я вернулся в свое первоначальное положение. Тверл и третий все еще стояли у двери. Инопланетянин рванулся ко мне снова, подойдя под самую трубу, когда я попытался схватить его лапу с ножом. Нож прошелся в дециметре от моих глаз. Я бросился вправо и ударил по его тоненькому предплечью. Нож с грохотом выпал на пол. Он бросился, чтобы поднять нож, и я рванулся за ним, ударив его по спине. Он упал в растяжку. Когда он попытался встать, я наступил на костистый гребень, который шел по всей его спине, перескочил поближе к голове и стал лупить по ней изо всех сил. Я бил и бил. Инопланетянин поднял голову и стал подниматься. Я ударил его снова и снова. В хитиновом его черепе появились трещины, из которых стала сочиться розовая жидкость. Я снова ударил его трубой по голове. Кусок его черепа отскочил, обнажив розоватую мозговую ткань. А я все время колотил трубой, превращая мозг в кашу. Розовые фонтаны ткани крови взмывали вверх с каждым ударом. Инопланетянин крепко стоял на коленях. Он медленно стал поднимать одну ногу, чтобы встать. Я ударил его снова. А когда он поднял голову, я наотмашь нанес ему свирепый удар по лицу. Один глаз оторвался и со стуком отлетел прочь по полу, словно кусок кинокамеры. Он упал на бок, я пнул его в лицо, и он покатился назад, перекатился на спину, а я вдогонку продолжал молотить его по позвоночнику и по голове. Он встал на колени и продолжал подниматься. А я все лупил его и лупил. Он упал и попытался встать снова. Руки у меня устали. Каждый удар становился слабее предыдущего, но его голова раскололась, а мозг постепенно превращался в розовую кашу. К концу трубы пристали розовые клочья, а я все наносил и наносил новые удары. «Сдохни!» — вопил я, сукин сын. Я вопил это при каждом ударе, сукин сын, труба опустилась снова. Опять, ах ты, незаконный сукин сын. Но он снова встал на колени. Ты сдох, сукин сын, сдох. Я собрал все свои силы в одном дыхании, сел на него тело верхом и еще раз опустил трубу изо всех сил ему на голову. Тонкая струя розового пара поднялась вверх, и пенистая розовая жидкость бурным потоком хлынула из его черепа. Но он стал подниматься снова. Я заорал от отчаяния и отпрянул, чтобы передохнуть. Выждав, пока он поднимется на колени и поднимет голову, я ступил вперед, чтобы нанести еще один сокрушительный удар по затылку. Словно жалящая змея, его огромная левая рука выстрелила и поймала конец трубы в железные тиски. Я тянул, но не мог освободить трубу. Встав на ноги, он схватил трубу обеими руками. Все тянул и крутил за второй конец, но безрезультатно. Он поднял свой конец трубы, скользнул правой рукой почти до середины и попытался вырвать ее у меня. Труба стала стонать и гнуться. Я отпустил ее и попятился. Он согнул трубу кренделем и отбросил. Потом снова зашагал ко мне. Я отступал, пока не оказался прижатым к раскаленному до красна трубопроводу. Я завопил, отпрыгнул вперед, невольно положив руку на то место сзади, где горячая труба обожгла меня. В этом движении я наткнулся на странное не то оружие, не то инструмент, который купила Сьюзен. Он все еще лежал у меня в кармане. Я вытащил его. Инопланетянин бросился на меня и согнул свою огромную лапищу, ухватив меня за шею, а другой рукой за голову. Я двинул ему стволом в морду, выколов последний глаз, потом пнул его вниз живота, там, где гениталии. Он там не был уязвим, он вообще был неуязвим. Он давил меня все сильнее и сильнее. Голова моя готова была расколоться. Вонь скипидара и миндаля забивала мне ноздри. Я стал давиться, с трудом пытаясь глотнуть воздух, а потом стал молотить пистолетом по его хитиновой морде. А он сжимал меня все сильнее, и его уцелевшие куски глаза дико вращались. И я вздохнул последний раз перед тем, как мне перекроют воздух. Терял сознание. Поднял инструмент на уровень глаз, нажал что-то, что, как я надеялся, было правильной, нужной кнопкой, и закинул руку со стволом так, чтобы его шея оказалась прямо на прицеле. Я нажал на курок, и яркий огонек вспыхнул у меня перед глазами. Башка ретикулянца отвалилась нарочь, упав со стуком у моих ног, но он не отпустил меня. Схватившись за запястье гада, я протянул руку и резанул инструментом по его предплечью. Бешено голубое пламя, словно ацетиленовая горелка, прорезало хитин и плоть. И я повернул инструмент и прорезал по кругу. Рука отделилась от туловища, и я рванул ее с шеи и бросил. Давление на мою голову ослабело. Я надавил на предплечье ретикулянца, и рука его опустилась. Я снова был свободен. Я отступил прочь и смотрел, как тело шагнуло 3 шага назад, на миг зашаталось, потом упало навзничь. Даже лежа в агонии на полу, тело все еще дергалось, ноги словно хотели идти, оставшаяся рука конвульсивно сжималась и разжималась. Завороженный я смотрел. Наконец ноги утихли и стали просто подрагивать. Я поднял глаза на 2 оставшихся ретикулянцев, которые все это время бесстрастно наблюдали. Потом упал на колени. Дыхание вернулось ко мне всхлипами и судорожными вздохами. Приступ кашля охватил меня. И если Тверл и его сотоварищ решили бы в этот момент взять меня, это можно было бы сделать голыми руками. Но они просто стояли и смотрели. «Замечательно, друг наш Джейк», — сказал Тверл. «Очень красиво. Если бы мой брат мог говорить, он бы поблагодарил тебя за поразительно красивую и почетную смерть. Прими нашу благодарность». «Счастлив», — попытался я сострить, но очередной приступ потряс все мои внутренности до основания. Когда он прекратился, я выдохнул. «Счастлив помочь!» Второй ретикулянец выступил вперед, потом остановился. Тверл сунул руку в сумку и вытащил из нее что-то, что передал моему собрату по охоте. Инопланетянин встряхнул эту штуку, и она развернулась. Это была прозрачная сеть, изготовленная из крепко свитых между собой зеленых нитей. Он стал медленно приближаться ко мне, держа кинжал в левой руке, а сеть в правой. Я глубоко вздохнул. «Черт!» — сказал я и встал. Второй ретикулянец стал медленно приближаться, держа сеть наготове и рисуя в воздухе узоры взмахами кинжала. Я схватил обеими руками свое режущее оружие и рванулся вперед ему навстречу. В этот миг я почувствовал в теле щекотание адреналина. что означало, что мое тело перешло на второе дыхание и было готово к сражению.